Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба устраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. История банальна и печальна, неправы изначально те, кто Шекспиру не поверили, она реальна. История о первой любви и семейной вражде, утонувшей в детской крови. Они так честно и открыто любили, на принципы забили, молодыми и свободными были. Но ведь любовь не выносит запретов, так любили Ромео с Джульеттой. Когда ты не со мной, я не могу дышать. Когда ты не со мной, болит моя душа. Я словно сам не свой, мысли ни одной. Когда ты не со мной, ты не со мной, мне не нужна весна. По городу холодному брожу одна. Никто не сможет мне помочь вернуть покой, когда ты не со мной. Почему такая драма? Это плохая карма. Родиться в наши дни богатым сложно, но есть варианты. Если ты из семьи Монтекки или Капулетти, тебе придется туго, как Ромео и Джульетте. Две богатых семьи, обе в авторитете, не смогли разойтись в огромном Москву-Сити. Идет война, а между ними дети. Зачем она нужна и кто за что ответит? Когда ты не со мной, я не могу дышать. Когда ты не со мной, болит моя душа. Я словно сам не свой, мысли ни одной. Когда ты не со мной, не со мной. Когда ты не со мной, мне не нужна весна. По городу холодному брожу одна. Никто не сможет мне помочь вернуть покой, когда ты не со мной. Когда ты не со мной, я не могу дышать. Когда ты не со мной, болит моя душа. Я словно сам не свой, мысли ни одной. Когда ты не со мной, не со мной. Когда ты не со мной, мне не нужна весна. По городу холодному брожу одна. Никто не сможет мне помочь вернуть покой, когда ты не со мной. И в наши дни бывает такое, встречаются двое, и видится им счастье впереди большое. Они живут одним дыханием, и утром ранним, за руки взявшись, дают друг другу обещания. Но злые люди не дают мечте сбыться, и хрупкий шар любви не может не разбиться. И все же нет истории печальней на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Когда ты не со мной, я не могу дышать. Когда ты не со мной, болит моя душа. Я словно сам не свой, мысли ни одной. Когда ты не со мной, не со мной. Когда ты не со мной, мне не нужна весна. По городу холодному брожу одна. Никто не сможет мне помочь вернуть покой, когда ты не со мной. Когда ты не со мной, я не могу дышать. Когда ты не со мной, болит моя душа. Я словно сам не свой, мысли ни одной. Когда ты не со мной, не со мной. Когда ты не со мной, мне не нужна весна. По городу холодному брожу одна. Никто не сможет мне помочь вернуть покой, когда ты не со мной. Настало утро, а с ним вражда и рознь забыты. Но не взойдет на небе солнце в трауре великом. Кто был врагом, а кто-то, может, другом, судьбою всем воздастся по заслугам. Ведь нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.